Глава 25. Интерлюдия. Его светлость, герцог Анри Ла-Эрвье, задумчиво сверлил закрытую дверь. Воспоминания о беззаботной любви, что приключилось с ним в далекой юности, нахлынули и не желали отпускать. Стоило ему увидеть лицо девушки, которую привез Ален, сердце чуть не разорвалось от радости. Неужели его Софи наконец свободна ото всех обязательств? И они теперь могут быть вместе. Но тут же пришло и осознание реальности. Лежавшая перед ним девочка была слишком молода и все же несколько отличалась от той, кому он когда-то отдал свое сердце. Навсегда. Безвозвратно. Софии, как только она вышла замуж за Патрика Ла-Салье, они виделись еще пару раз. На больших объединенных королевских балах. И то оба делали вид, что совершенно незнакомы. И на этом все. Короткий стремительный стук в дверь, и в кабинет ворвался, словно огненный вихрь, его внук, маркиз Ален Ла-Эрвье. Наследник герцогства и несметных богатств древней фамилии. «Слышал, ты нарядил служанку в платье леди? Вся прислуга об этом судачит». Сев напротив деда, заметил Ален, насмешливо блестя темно-карими глазами. «Она не служанка», — ответил хозяин дома, с удовольствием рассматривая своего единственного внука, горячо любимого и им же избалованного. Благо природная чуткость и характер не позволили парню стать полнейшим оторвой и хамом. Озорник — да. Немного повеса — да. Но не грубиян и невежда, не видящий дальше своего длинного аристократического носа. Образованный, любящий фехтование и уже ведущий многие дела герцогства. Умело ведущего. Просто феноменальная память и способности к математике, дарованные природой, были основой в столь больших успехах молодого маркиза. «Да?» Правая темная бровь изумленно подскочила вверх. «А кто же она тогда?» «Точно не та, за кого хочет себя выдать». Ален ненадолго замолчал, анализируя полученную информацию, после чего, став серьезнее и стерев с красивого лица насмешливо-дурашливое выражение, задал другой, мучивший его все сегодняшнее утро, вопрос. «Как ее самочувствие?» «Что сказал доктор?» «Несколько незначительных ушибов. Синяки по всему телу. Возможно, треснули ребра». «Но это не точно», — ответил старый герцог. «Головокружения нет, тошноты тоже. Завтрак съела весь. Это хороший признак». «Я рад». Веселость снова вернулась в его цвета темного шоколада глаза, а в груди вдруг потеплело от облегчения. Перед внутренним взором все еще стояла неприятная картина. Тоненькая, такая хрупкая, с лебединой нежной шеей, девушка, лежащая в его руках, и едва дышащая. «И как ее ветром не уносит?» «Ты что-то сказал?» Вскинул седые брови лорд Эрвье, внимательно, очень проницательно посмотрев на внука. «Нет, ничего. Просто мысли вслух». Тут же слишком быстро отреагировал парень. «Хорошо, что обошлось, и Дженни не сильно пострадала». «Леди Дженни», поправил наследника герцог. «Так ты не объяснил толком, почему считаешь ее аристократкой?» «Давай так». Потерев переносицу, лорд Анри медленно встал на ноги, тяжело оперевшись о столешницу из красного полированного дерева, подхватил трость и, сильно припадая на левую ногу, обошел стол. «Дженни? Служанка. Пусть так оно и останется, раз она не хочет мне довериться». «Если кто-то вдруг начнет интересоваться, видел ли ты схожую с ней девушку, то все отрицай. Со слугами все может быть сложнее. Они ее уже приметили. Тут я, конечно, поспешил нарядить мисс в красивое платье. Но тут можно что-нибудь придумать. Вызови мистера Гэри, пусть выяснит, кто сейчас заведует деньгами Ла-Салье, кто именно стал преемником графа. Больше деталей – ограничений в средствах». Ален, вставший вслед за дедом, вопросительно чуть наклонил голову. «Никаких. договорил лорд Анри. «Выполняй. Мне нужна информация в кратчайшие сроки. Если внучка Софии попала в беду, хоть ведать в какую, и по возможности помочь девушке». «А зная твои просто безграничные возможности, дедушка, то эта твоя леди-служанка сорвала приличный куш. Ей невероятно повезло заиметь подобную поддержку в твоем лице, если, конечно же, она именно та, за кого ты ее принял». Документы мне доставили ближе к вечеру. Надо сказать, дворецкий герцога не особо спешил выполнять мою просьбу. А вместе с бумагами прибыла Энни. Как потом я узнала, горничная мадам Бернар привезла послание от нашей общей хозяйки старому герцогу. Что в том письме было, нам, естественно, никто не стал докладывать. Вот только я отправилась в дом Сильвии вместе с Энн. «Дженни, мы места не находили себе, когда ты не вернулась к обеду, а потом и к ужину!» – тараторила девушка, сидевшая напротив меня в наемной карете. Она даже не дала мне рта раскрыть, все говорила и говорила, делясь со мной ненужными сплетнями, сама задавала вопросы и сама же на них отвечала. В общем, Энни за день совершенно не переменилась, все такая же болтушка. А я под монотонный шум думала о герцоге, о Луизе и вообще обо всем со мной происходящем. Ведь если опекунша не успокоится, может направить ищейка ко всем знакомым деда. Мне бы идеально подошел вариант, при котором Ла Эрвье и Ла Салье не общались много-много лет. Кстати, похоже, так оно и есть. Бабушка и ее родственнички могут сотворить со мной все, на что хватит их фантазии. От неожиданной случайной гибели до невменяемости и умственной отсталости. Ну, тронулась девица рассудком от горя. С кем не бывает. Сбежала, имя свое забыла. Вот мы ее отыскали, сдали в нужную организацию, где о маленькой Джейн позаботится как следует. В этом мире такие приюты для умалишенных уже были. Нужны заключения врачей, но подкуп ведь никто не отменял. Все эти страшные мысли вихрем пронеслись в моей голове, да так, что я не сразу заметила, как в карете стало тихо. «Ты меня вообще слушаешь?» Обиженно надулась Энни, обвиняющая сверля меня своими красивыми глазами. «Прости, задумалась». Не стала юлить я, сказала правду. «Столько всего на меня свалилось в последнее время, что голова кругом. И, кстати, тело соднит нещадно. Поможешь натереться обезболивающей мазью, которую мне прописал доктор Анри Мартен?» «О, я слышала о нем!» Тут же оживилась напарница. «Самый именитый врач Марселя. Его услуги стоят очень-очень дорого. Странно, конечно, что именно его пригласили осмотреть простую служанку». «Наверное, не разобрались в том, кем я являюсь на самом деле». Как можно равнодушнее пожала плечами. «Ну да, у тебя манеры вон и какие, не чета моим». Понятливо покивала Энн. «Да и говоришь ты слишком уверенно, и неважно, кто перед тобой, нищий али аристократ. Я бы так не смогла». Дом мадам Бернар встречал нас тишиной. Скорее всего, леди спала. Поздний вечер как-никак. Но я ошибалась. Сильвия ждала меня в малой гостиной, куда меня тут же сопроводила дородная экономка мадам Росса. «Добрый вечер, госпожа». Очень неуклюже, ибо часть моего тела была туго перетянута специальными широкими бинтами, присела я. «Жива?» «Как видите, мадам», — попыталась улыбнуться я. «Ты мне ничего не хочешь рассказать?» Прищурилась женщина, царственно возлежавшая на кушетке и сверлящая меня немигающим взором изумрудных глаз. И сейчас она не спрашивала об утреннем происшествии. Она интересовалась совершенно другими вещами. А еще я, будучи в особняке герцога, пришла к выводу, что этой странной, эпатажной, в чем-то капризной даме можно доверять. «Можно попросить Энни принести сюда мой саквояж?» Начать решила с главного. Рассказать, кого именно наняла к себе в служанке Сильвия. «Ни много, ни мало. а у меня в услужении сама графиня Ла Салье!» — вскричала мадам, стоило ей ознакомиться с документами, удостоверяющими мою личность. Леди даже умудрилась резко сесть, до такой степени ее ошеломила эдакая новость. «Я, естественно, предполагала, но чтобы настолько по-крупному... Так, а теперь, девочка моя, садись. И очень прошу, давай с самого начала. Если ты, конечно, не настаиваешь на реверансах с моей стороны». Озорной блеск в глазах Сильвии заставил меня облегченно улыбнуться, а после и рассмеяться. «У меня есть союзник. Одна. Зато какая!»